Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Забыла? Это ты меня... Что это я забыла? Июня 1974 года на проспекте Ленина в Запорожье напали на Тамару Ивановну Миронову. Женщина работала ревизором. Ее сын – главный конструктор НИИ, который проектировал вертолетные двигатели. На месте преступления нашли три колоска. В тяжелом состоянии женщину доставили в городскую больницу. Ранее по той же схеме было совершено нападение на коллегу Мироновой, ревизора Павла Полозова. Рядом с ним на месте происшествия тоже обнаружили колоски. В деле наблюдались признаки серийности. Горожане бурно обсуждали происшествия, выдвигали невероятные версии и догадки, искали связь с печально известным законом о трех колосках. В 1932 году по инициативе Сталина было принято постановление Совета народных комиссаров об охране государственного имущества, по которому расхитителя социалистической собственности могли приговорить к расстрелу. При смягчающих обстоятельствах вор мог рассчитывать на 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Тремя колосками постановление окрестили за излишнюю суровость. Известны случаи, когда за кражу горсти пшеницы крестьян отправляли на длительные сроки в лагеря. За первые 7 лет по закону о трех колосках осудили около 200 тысяч человек. Примечательно, что в блатной среде постановление называли закон 7-8, поскольку оно было принято 7 августа. Об этом законе вспоминают братья Вайнеры в своем знаменитом романе «Эра милосердия». Сыщик Жеглов обещает вору Ручникову 10 лет за попытку украсть шубу английского посла. Если бы вора не взяли с поличным, то государство должно было бы компенсировать иностранному дипломату стоимость украденного. Таким образом, вор обокрал государство. Миронова и Полозов работали в облпотребсоюзе. Эта организация следила за качеством фабричной продукции, контролировала заведения общественного питания и точки розничной торговли. С ревизорами облпотребсоюзов принято было дружить, ведь если они находили несоответствие, то передавали информацию в ОБХСС. В середине 70-х в Запорожской области с подачи ревизоров до суда дошли несколько дел, связанных с махинациями при закупке зерна. Следователь отправился в больницу побеседовать с потерпевшей, но оказалось, что ее состояние ухудшилось. Миронова лежала без сознания. У ее палаты стояли какие-то люди. По обрывкам фраз Терещенко понял, что это коллеги ее сына. Пока Илья Иванович будет в командировке, мы все сделаем. Будем дежурить. Да разве ему объяснишь? Уперся и все. Никуда не поеду. Врач сказал, состояние критическое. Илья, ну ведь... Какая теперь Италия, Паша? Ну вон, девчата обещали помочь. Круглосуточное наблюдение. Кончено. Я из кабинета главврача позвонил наверх. Договорился. Поедешь сам. Мать у меня одна. Из услышанного разговора следователь понял, что Миронова по работе отправляли в Италию. Но он отказался от загранкомандировки. Следователь Терещенко, можно вас на пару слов? Да, конечно. Терещенко решил выяснить, у Ильи Миронова не угрожал ли кто его матери. Был некий Петров. Мама говорила, что собирала на него какую-то информацию. Петров, говорите? Да, Петров. Миронов сказал, что подробности точно знает начальник его матери, старший ревизор Кузьмичев. С Кузьмичевым этим надо поговорить. Так он где-то здесь, на территории. Он мать приходил навестить. Возможно, курит эти... Хорошо, спасибо. Да, сплошная эпидемия нападений какая-то у вас. Ой, не говорите, работать не с кем. Петр Кузьмичев сокрушался, что за 3 недели отдел потерял 2 опытнейших работников. Полозова только выписали, врачи рекомендовали ему покой, а Миронова в больнице без сознания. Сын Мироновой о неком Петрове рассказывал, тот угрожал. Что за история? О, это давняя история. Петров работал в колхозе, завел хорошие связи в лабораториях. На пересортице зерна немалые деньги имел. Это как? Если попросту, по бумагам продавал зерно первой категории, угу. А по факту второй. И раз и сложил себе в карман. Миронова и Полозов его разоблачили. Петров получил 7 лет. Но, ко всеобщему удивлению, уже через 4 года вышел и вернулся в родной колхоз. Ну а как же он смог снова устроиться с такой-то статьей? А он работает водителем председателя. И Миронова говорила, что взялся за старое. А что может водитель? Даже водитель председателя. Кузьмичев сообщил важную информацию. Оказывается, судимый Тимофей Петров вряд ли радовался появлению ревизора. Тем более, если Миронова собрала информацию о том, что он взялся за старое. Медлить было нельзя. И Терещенко вызвал Петрова к себе на разговор. Вы угрожали ревизору Мироновой, Петров. Она успела рассказать об этом сыну и своему начальнику Кузьмичеву. И, как странно, сейчас находится в больнице в очень критическом состоянии. Пусть будет здорово. Конечно, пусть будет. Где вы были между 9 и 10 вечера 3 июня? Рыбу ловил. И, к сожалению, свидетелей у вас нет. Так рыба тишину любит. Следователь подозревал, что у Петрова алиби не будет и на тот день, когда напали на другого ревизора, Полозова. 14 мая вечером. Вы где были? Тоже рыбу ловили? Точно. Ловил. Рыбу ловил за городом. За городом? А вот жена ваша говорит, что вы весь день провели дома. Вы бы с ней договорились врать складно? Следователь напомнил, что Петров водит очень приметную машину. День-два, и оперативники выяснят его маршруты. Уверен, узнаю о вас очень много интересного, Петров. Хорошо. Да. Да. Я их обоих. Тимофей Петров неожиданно стал давать признательные показания. Сообщил, что затаил лютую ненависть на ревизоров, которые в свое время его посадили. Я был недавно в больнице. Мне поставили диагноз. Сказали, год-два. Это я в колонии здоровье потерял. А кто меня туда определил? Полозов и Мирошина. Миронова? Да, Миронова. Они меня старше. А старик я. Вот пусть теперь попляшут и поработают на аптеку. Расскажите, как вы напали на Миронову? Как? Шла, я догнал, шарахнул по дурной башке. Чем ударили? Палка валялась, я подобрал. Палкой? В материалах дела было указано, что Миронову ударили по голове кирпичом, а Петров утверждал, что нанес удар палкой, которую подобрал неподалеку от места происшествия. А колоски какие вы оставили? Рожь, ячмень, пшеница? Я не знаю, что было, то взял. Петров, вам дали 7 лет за махинации с зерном, и вы не помните? Терещенко понял, что Петров вводит следствие в заблуждение. Оставалось понять, зачем он берет вину на себя. Дмитрий Сергеевич, тут еще одно. Что еще одно? Да говори. Еще одно нападение. Только что разбили голову гражданину Мухину. И снова 3 колоска. Мухину? Да. Он тоже в облпотребсоюзе работает? Нет. А когда было нападение на него? 30 минут назад. Нехорошо, гражданин Петров. Кто же это вместо вас там преступление совершает? Может, все-таки не вы, Миронову и Полозова, а? Новое преступление с колосками произошло в то время, когда Петров был на допросе в прокуратуре. Это косвенно говорило о том, что и первые нападения совершил не он. Как выяснилось, в дни нападения на Полозова и Миронову Петров проворачивал темные делишки, сопровождал ворованное колхозное зерно. Именно для этого его взял на работу новый председатель колхоза. В кабинете следователя Петров сообразил, что за повторное хищение можно получить лет 12, тогда как нападение на ревизоров по причине личной неприязни тянуло максимум лет на 5. Вот он и выбрал меньшее зло. След оказался ложным. Надо было установить связь между ревизорами облпотребсоюза Полозовым и Мироновой и последним из раненых Алексеем Мухиным, который всю жизнь проработал школьным учителем. К нему в больничную палату и отправился следователь. Оказалось, что Мухин прекрасно знал и Павла Полозова, и Тамару Миронову. В годы оккупации они были подпольщиками. Я руководил диверсионной группой. За наши головы немцы большие деньги обещали. Но с тех пор 30 лет прошло. Следователь понимал, что ключ к разгадке кроется в подброшенных колосках. Поэтому спросил у Мухина, что связывало подпольщиков с зерном. Зерно мы уничтожили один раз в Дмитровке. А сколько человек было в вашей группе? 4. Трое мне уже известны. А кто был четвертый? Он жив? Жив. Бутенко Сережа. Сергей Васильевич. А, кстати, именно Сережа тот амбар изжег. А мы его прикрывали. Давайте нам его адрес. Нам теперь его беречь надо. Записывайте. Бывший подпольщик Сергей Бутенко давно не встречался с боевыми товарищами. Большую часть года жил у сына в Днепропетровске. Прекрасно помню ту историю. Прекрасно. Много зерна уничтожили? Огромный амбар. Я ухитрился поджечь его с трех сторон. Дорожки из бензина сделал. Все вспыхнуло моментально. Бутенко рассказал, что вместе с амбаром сгорел расположенный рядом дом старосты. Чтобы никто не выскочил, он сам подпер дверь поленом. И что, никто не спасся? Селяне потом рассказывали, нет. Да нам не до того было. Это наш оперативник Павел Ужвей. Следователь предложил старому подпольщику охрану. Хотя Бутенко уверял, что при необходимости сможет себя защитить. У нас есть основания полагать, что вы можете стать следующей жертвой. Так что не рекомендую отказываться. Из 4 подпольщиков 3 оказались на больничной койке. И рядом с каждым из них после нападения находили колоски. 3 колоска. Беседа с соседкой Бутенко 4-го подпольщика дала зацепку. О нем наводил справки высокий мужчина в очках. Неопределенного возраста, не старый, можно сказать, молодой. Интересовался, когда приедет Сергей Васильевич. Соседка Царлова была подслеповата и глуховата, поэтому плохо запомнила гостя. Следователь Терещенко решил искать следы в архиве. Там должны были сохраниться документы, которые могли пролить свет на деятельность подпольщиков. Сотрудница архива Ирина Дюкова выдала следователю запрошенное им дело. Вот, пожалуйста. Спасибо. Из дела следователь узнал, что во время той вылазки подпольщиков сгорела вся семья старосты. Он, жена, 2 детей. Однако хоронили 3 трупа. Предполагали, что тело 6-летнего сына старосты сгорело дотла. Внимание следователя привлек листок из дела. На нем была одна запись и, похоже, свежая. Ведь сделана она шариковой ручкой. Молодой. Что могло означать слово «молодой»? Почему его сопровождал вопросительный знак? нужно было узнать, кто в последний раз запрашивал в архиве это дело. Неизвестный напал на ревизора Тамару Миронову. Женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Ранее коллегу пострадавшей ударили кирпичом по голове. В обоих случаях на месте происшествия нашли три колоска. Сын Тамары Мироновой рассказал, что матери угрожал некий Тимофей Петров. Пострадавшие ревизоры разоблачили махинации с зерном, которые тот прокручивал. За это он отсидел срок и недавно освободился. Сыщики задержали Петрова, но нападения не прекратились. Новой жертвой неизвестного стал Алексей Мухин. На месте преступления все те же три колоска. Мухин не работает ревизором. Все три жертвы служили в диверсионной группе, которая действовала в годы оккупации. Следователь выходит на последнего из нетронутых подпольщиков. Мужчина вспоминает. В 43-м году группа подожгла дом старосты. После того, как огонь утих, нашли три трупа – главы семейства, его жены и дочери. Что случилось с шестилетним сыном, выяснить не удалось. Скажите, а до меня это дело кто-то смотрел? Студент из пединститута. Диплом пишет. А фамилию можете вспомнить? Нет, сейчас уточню. Хорошо. Смолярчук. Смолярчук? Да, Смолярчук. А как зовут? Василий. В деканате следователя направили к доценту Дергачеву. Именно под его руководством писал дипломную работу студент Василий Смолярчук, который получал в архиве интересующие следствие дела. Очень хороший студент. Говорит, тема имеет лично для него большое значение. А почему? Как я понял, кто-то из родственников то ли подпольщиком был, точнее не скажу. А эту историю о группе подпольщиков он сам выбрал? Да. Я сам из Самарканда, недавно приехал. А он местный. Сказал, что именно эта группа его интересует. Научный руководитель Смолярчука дал студенту прекрасную характеристику. Любознательный, скрупулезный, ответственный. Понятно. А вы Смолярчука давно видели? Да, с неделю назад точно. Приехал. Составили план работы на лето. Угу. В деревне будет до конца августа. К отцу едет на уборку. Тут у него комбайнер. Следователь узнал, где искать студента. Но перед встречей с ним Терещенко заехал к знакомому патологоанатому. Ему не давал покоя тот факт, что семья старосты состояла из 4 человек. А после пожара в его доме нашли 3 трупа. Эксперт утверждал, что тело 6-летнего ребенка не может сгореть бесследно. Обязательно остались бы кости, скелета, череп. Значит, сын старосты выжил? Даже если так, то это не мог быть студент Смолярчук, парню 22 года. Сыну старосты должно быть не менее 37. Дать ответы на вопросы, возможно, мог студент-дипломник, который проявил большой интерес к делу группы подпольщиков. Здравствуйте, Смолярчук. Первым делом следователь спросил, ему ли принадлежит лист с надписью «Молодой». Я его в архиве нашел. Молодой, это фамилия врача, молодой Кирилл Степанович. Так он вон в соседнем селе живет. Но почему вы обратили на это внимание? Так не хоронили сына старосты, я подумал, что он живой, и собирался к молодому в воскресенье подъехать. Вместе подъедем. И все свои записи по дипломной работе возьмите. Так а вы не представились, кто вы? Прокуратура. Собирайтесь. Здравствуйте, Кирилл Степанович. Здравствуйте. Следователь прокуратуры Терещенко. Чем обязан? Дело давнее, военных времен. Может, вспомните? К вам в больницу в 42-м году привезли мальчика из Дмитровки. Помню, конечно, помню. Ой, тело мальчика обгорело. Выходили его? Выходили. Выходили, хотя все говорили, что малец не жилет. Но мы его выходили, он выжил, Ленька выжил. Ленька? Леонид, то есть. Леонид. А фамилию не помните? Нет, фамилию не помню. Ожоги помню. На шее возле кадыка остался. Помню. На щеках ожоги помню. А вот фамилию... Врач рассказал, что еще до того, как ребенок поправился, село их освободили. Мальчика куда-то забрали. И о мальчике вы больше ничего не знаете? Нет, нет. Ну, вы знаете, недавно история была. Необычная. А что за история? Как в кино. Неделю назад, когда Кирилл Степанович был в отъезде, на «Москвиче» приехал солидный мужчина. Разговаривал с женой доктора. По ее словам, в очках, при бороде, был одет в свитер под горло. Привез мешок муки и мешок сахара. Денег оставил 500 рублей. Сказал помощь ветеранам-медикам от обкома партии. Ну и что тут странного? Да разве обком партии сахар и муку мешок даст? Да не в жизнь! А еще странно, под горло свитер. Летом. Вы думаете, что мальчик, которого вы спасли, решил вас отблагодарить? Не знаю, не думал. Но я рассказал все, что было. Что ж, спасибо. До свидания. До свидания. Вот адреса всех членов подпольной группы. А сейчас эти люди в больнице, Смолярчук. Зачем вам адреса? Леонид Семенович, руководитель мой, сказал, нужны адреса. Я и узнал в горсправке. Кому нужно? Ему? Мне. Он сказал, иди к ним, запиши воспоминания. Потом в работе используешь. Может, книгу напишем о героях-подпольщиках. Больше твой Леонид Семенович ничем не интересовался? Только работы. К моменту допроса студента Смолярчука следователь уже знал, что у Василия алиби. В те дни, когда напали на Миронову и Мухина, парень помогал отцу на комбайне. Внимание следователя привлекла фигура доцента Леонида Дергачева. По возрасту он мог быть сыном сожженного подпольщиками старосты. Отчество совпадало, но фамилия старосты – Егоров. Семен Егоров. Навели справки в архиве и выяснили, что девичья фамилия жены старосты – Дергачева. У доцента Леонида Семеновича Дергачева был красный москвич. Жена доктора молодого опознала по фото мужчину, который привез помощь из обкома. Из разговоров с коллегами доцента выяснили, что у Дергачева возле КДК шрам от ожога, который он старается скрыть. Также оперативники установили, что последние полтора месяца доцент не покидал Запорожье. Он был в городе в дни нападений на всех ветеранов-подпольщиков. Но прямых доказательств вины Дергачева не было, поэтому следователь Терещенко приказал установить наблюдение за доцентом. Уже через несколько дней наблюдение оправдало себя. Леонида Дергачева заметили недалеко от дома четвертого подпольщика. Нападение на Бутенко удалось предотвратить. Вот сволочь. Держу, надевай. Ты кто, гад? Оперативники скрутили доцента и доставили его в прокуратуру. Леонид Семенович Егоров или Дергачев. Решили с прошлым покончить? Видите? Борода, чтобы шрамы скрыть. Ленька урод. Так и живу всю жизнь. Дергачев рассказал, что после излечения его увезли в детдом в Самарканд. Получил паспорт, взял фамилию матери. выучился, защитился, но всю жизнь мечтал отомстить тем, кто сжег семью и искалечил его самого. Колоски оставлял, чтобы остальные дрожали от страха. Убить? Это просто. Пусть бы жили калеками, да мучились, как я сам. Только вот Тамара Ивановна Миронова еле выжила. Я ее не трогал. Брось, Дергачев. Ну чего придуриваешься? Да говорю вам, не добрался я к ней. Леонид Дергачев отрицал, что он напал на Тамару Миронову. Дескать, с ней все время сын вечерами, одну не застать. Поэтому хотел сначала наказать мужчин-подпольщиков, а потом разобраться с Мироновой. Да не трогал я вашу Миронову. Этих двоих, да. Следователь никак не мог понять, почему Дергачев отпирался. Миронова выжила, за убийство его бы не судили. Терещенко вновь и вновь перебирал в голове факты и улики этого дела. Чем нападение на Миронову отличалось от других? Всплывала только одна незначительная деталь. Возле мужчин-подпольщиков находили колоски пшеницы, а возле Мироновой – колосья ржи. Но на момент нападения на женщину уже была одна жертва – Полозов. Возможно, преступник решил воспользоваться этой приметной деталью, чтобы увести следствие в ложном направлении. Информацию о найденных на месте преступления колосках тщательно скрывали. Об этом знал ограниченный круг сотрудников милиции. Один из них – капитан Савельев. Внимание к нему привлек тот факт, что он жил в одном доме с сыном Мироновой. Интуитивно следователь понимал, в деле о нападении на Тамару Миронову рано ставить точку. Терещенко отправился в научно-исследовательский институт для беседы с ее сыном Ильей. Рад, что Тамара Ивановна идет на поправку. Да, спасибо, я уже лучше. Но врачи пока запрещают ее беспокоить, поэтому я к вам. Пожалуйста. Терещенко спросил, знаком ли Миронов с капитаном милиции Савельевым, его соседом по подъезду. Капитан Савельев? Угу. А его случайно Александром зовут? Миронов вспомнил, что за неделю до нападения на Тамару Ивановну встретил какого-то Сашу. Это случилось на дне рождения Павла Васенина, коллеги по НИИ. В Александре ничего не выдавало милиционера. Мужчина тихо сидел полвечера в углу комнаты в кресле. Именинник пытался его подбодрить. Эй, Саша, давай к нам. Оставь, папа. Ай, капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля. Ну, ну ребята, за счастье в семье. Оставьте, ребят. Да не хочет, оставь его, папа. Ну, давайте, все. Пашка ему еще эту песенку напевал про капитана. Возможно, знает его звание, а может, это все случайность. А в чем, собственно... Да я и сам пока толком не пойму. А где коллега ваш? Именинник. Миронов сказал, что Павел Васенин вот-вот улетит в Италию. Их НИИ представляет на выставке свое изобретение. А когда у него вылет? Да вот через пару часов. Сначала в Москву, а оттуда в Рим. Следователь направился к выходу. Он чувствовал, что коллега Миронова Васенин сыграл в этом деле какую-то роль, но пока что не мог понять, какую. Смотрю, колоски. Преследует вас эта пшеница? Это рожь. Ее здесь раньше больше было. В смысле? Да Пашка Васенин ее один раз уже уронил. Некоторые колоски поломались. Ну вот и проведить пришлось. Разговор с Ильей Мироновым прояснил важные детали. Первое. Коллега Миронова Васенин был знаком с капитаном Савельевым, который знал, что в городе совершили покушение на подпольщика и подбросили на место преступления колоски. Второе. В кабинете Миронова стояла ваза с колосками ржи. Из нее Васенин мог незаметно взять несколько. Дело в том, что сотрудники НИИ были коллективными членами сообщества дружбы СССР и Японии. Там они и увлеклись искусством икебаны. Повышенный интерес советских людей к Японии возник во второй половине 60-х годов. У мужчин благодаря черно-белому фильму «Гений дзюдо», у женщин из-за романа Джона Леннона с японкой Йоко Оно. Параллельным курсом шло развитие официальных отношений Союза и Японии. В 1968 году в крупнейших городах СССР прошла выставка древнего японского искусства «Икебаны». Необычные цветочные композиции сразу стали модными. В середине 70-х пучки веток колосьев, цветов и листьев были обязательным украшением дома, обитатели которого считали себя людьми высокой культуры. Людям попроще понравилось само слово «икебана». Частенько оно заменяло непечатные выражения и появлялось в речи при каждом удобном случае. Терещенко связался с капитаном Александром Савельевым, и тот подтвердил, что конструктор Васенин расспрашивал его о нападении на подпольщика Полозова. Но Савельев тогда не придал этому значения. Оперативники сообщили, что Васенин, как показали соседи, с чемоданом и сумкой уехал примерно час назад. Терещенко приказал группе следовать в аэропорт и сам направился туда. Павла Васенина задержали в аэропорту, когда он уже шел к самолету, который улетал в Москву. Из столицы Васенин должен был вылететь в Италию. Товарищ Васенин? Да. Ключ от вашей квартиры отдайте, пожалуйста, чтобы не ломать дверь для проведения обыска. Нет у меня ключа! Выбросил! Потерял его. Потерял. В Запорожье неизвестный нападает на членов диверсионной группы времен оккупации. 30 лет назад подпольщики подожгли дом старосты. Деревенский врач сообщает, единственный, кто выжил, сын старосты. Лекарь выходил парня, но его дальнейшую судьбу не знает. Недавно к врачу приезжал мужчина, привозил щедрые подарки. Следователь делает вывод – это благодарность за спасенную жизнь. Жена врача узнает в неизвестном доцента Дергачева. Его задерживают при попытке совершить нападение на очередного подпольщика. Мужчина сознается во всех эпизодах, кроме одного. Он уверяет, что не трогал Тамару Миронову. Следователь находит вещдоки, подтверждающие слова доцента, а затем выясняет, кто мог знать детали нападения на Миронову. Таким образом, выходит на Павла Васенина. Он дружит и работает с сыном Мироновой. Пройдемте с нами. Попасть в квартиру Павла Васенина удалось только после того, как взломали замок. Ключей у Васенина и в самом деле не было. Куда же вы ключи подевали, Павел Трофимович? На столе лежал лист бумаги. Повнимательней! Вы, идиоты, читаете это, когда я уже в свободном мире. Для вас, тупицы кретинов, объясняю, как я осуществил свой план. А мы, товарищ Васенин, тупицы и кретины, и читаем. Павел Васенин собирался стать невозвращенцем, остаться за границей. Именно поэтому он совершил нападение на Тамару Миронову. Он хотел поехать в Италию один, чтобы никто из группы не мог ему помешать. Проходите. Да. Вы идеальнейшим образом задокументировали собственные преступные действия, Василий. Я готов рассказать все. Да я не сомневаюсь. Подготовились вы и в самом деле основательно. Машину продали, деньги из книжки сняли. Как рассчитывали вывести кольца? Есть специальная фольга. Да. В вашем несессере есть листок фольги золотистого цвета. Как вообще вам в голову этот план пришел? Что именно рассказал вам капитан Савельев? Павел Васенин понимал, что выкрутиться не удастся. В записке он подробно объяснил, почему решил предать родину. Поэтому он не запирался. На кой черт они эти колоски в протокол вписали? Балбесы! А в чем дело? Они же возле него лежали. Лежали, лежали, Паша. А теперь ищи, кто их туда притащил. Так бы взяли кому-нибудь из шпаны местной, на ком дела посерьезнее висят. Они бы на себя все и взяли. Найдете. Никто про колоски не вспомнит. Запутано это дело, понимаешь? Начальство давит со всех сторон. Пьяный капитан Савельев сетовал, что дело выглядит запутанным. А Васенин понял, каким образом можно сделать так, чтобы нападение на Тамару Ивановну Миронову стало в один ряд с делом о трех колосках. Сашка Савельев рассказал о избитом ревизоре и колосках. Тогда-то я и придумал, как этим воспользоваться. То есть вы не знали, какие именно колоски? Рожь, пшеница? Да Сашка и сам не знал. Сказал просто колоски, три штуки. Наверное, получили особое удовольствие, взяв колоски в кабинете Миронова. Ну взял и взял. Васенин рассказал, что сразу же вспомнил об икебане в кабинете Ильи Миронова. Решил, что возьмет колоски оттуда. Привет. Привет, заходи. Васенин специально задел икебану, чтобы из композиции выпали колоски и листья. Незаметно для Миронова спрятал в карман три колоска ржи. Интересно, вообще кто-нибудь заметит, что это произведение искусства чуть на полу не валялось? Думаю, нет. Темные дела эти все японские штучки и дрючки. По-человечески мне было жаль Тамару Ивановну. Хотел ударить ее еле-еле и сломать ногу, чтобы Илья с гарантией никуда не поехал. Да. Вы гуманист. Да, это правда. Она хорошая женщина. Она всегда меня любила. Она угощала всегда, когда я к ним в гости приходил. И вы ее за это отблагодарили? Да не думал, что он так сильно ударится головой. Это бред, я вообще не хотел ее убивать. Да, я знал, что Илья Миронов прекрасный конструктор, любящий сын, что здоровье матери для него на первом месте. И зная, что он на работе, я и выследил Тамару Ивановну. Забыла. Это меня. Что это я забыла? Конечно, государству остается моя квартира, которую оно же мне и выдало. Тут мы квиты, но свои деньги я забираю с собой. Продал машину, снял сбережения с книжки. У кого вы кольца с бриллиантами купили, Васенин? У ювелира Чудакова. Тут все честно, комар носа не поточит. Васенин настаивал, что золотые кольца с бриллиантами купил на законных основаниях, но Терещенко понимал, что эти утверждения нуждаются в проверке. Неужели вам так плохо жилось, Васенин? Больших денег захотелось? Виноват. Не понимаю, что вообще на меня нашло. Угу. И от этого непонимания такую комбинацию разработали. Все вы врете, Васенин. Все вы знали, все понимали. Действовали обдуманно и осознанно. Вас разоблачили, так вы и закрутились, как уж на сковородке. Паша, уведи его. С следователю Терещенко стала очевидна тактика, избранная Павлом Васениным. Он намеревался изображать глубокое раскаяние и всячески сотрудничать со следствием, рассчитывая таким образом добиться снисхождения от суда. Леонид Семенович Дергачев не дожил до суда. Он повесился в камере изолятора временного содержания на веревке, сплетенной из полосок ткани своей разорванной рубашки. Суд Запорожья приговорил Павла Васенина к 5 годам лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений Тамаре Мироновой. Следствие по фактам измены родине, шпионажа и продажи государственных тайн проводили сотрудники областного управления организации, которую боялась половина мира. Процесс по этому делу проходил в Москве и был закрытым. Поговаривали, что Васенина приговорили к исключительной мере наказания, но достоверно этого не знал никто. Тамара Ивановна Миронова выжила, ее здоровью ничто не угрожало.